Серия книг «Проводник. Ящик Пандоры. Книга первая. Глава вторая». Левков позвонил во вторник, 6 августа. Игорь был на работе и как раз вышел от кадровиков. С понедельника, 19 числа, его, наконец, отправляют в отпуск. Душа взмахнула крыльями, и тут звонок. Если говорить честно, Велесов никак не ожидал того, что этот случайный попутчик когда-либо даст о себе знать. Сколько их было таких же? То туда едешь что-то смотреть, то туда что-то покупать или помогать налаживать, и каждый раз с кем-то в купе познакомишься. Ни лица этого человека, ни голоса Велесов не представлял. Только смутное воспоминание о том, что они на пару с ним чудом отделались на вокзале от какой-то странной, скорее всего, больной на голову девицы, что ехала с ними в купе. Велесов снял трубку. — Да, Валер, привет. — О, помнишь меня? Мы живем в 21 веке. Сейчас в смартфонах можно заводить целые странички с данными твоего нового контакта. Как дела? — Все хорошо. Выдохнул в трубку Левков. Как и всех, задолбала работа. Сегодня подписали заявление. Теперь могу вздохнуть полной грудью. С 19 числа ухожу в отпуск. Синхронизация. Тихо выдохнул Велесов. Что говоришь? Прикольно, говорю. Все верно, каждому надо развеяться. Куда поедешь? Жена хотела в Турцию. Жена? А ты, значит, туда не хочешь. А что там делать? Выбросишь кучу денег, а коснись вопроса, как отдохнул, так и рассказать-то нечего. Все вокруг только треплются о том, как классно в Египте, Турции. А на самом деле жара, бухло и ничего больше. Только кто ж тебе добровольно признается, что спустил 2000 долларов на какую-то ерунду? Это то же самое, что сказать: «Ребята, я осел». Вот и выхваляются друг перед другом. А я в Турции, а я в Египте на верблюдах. И показывают друг другу совершенно одинаковые фото. У всех одни и те же верблюды, типа богатые яхты, где на заднем плане как будто красавица-соседка по номеру, с которой в лифте у них, дескать, что-то получилось. Брехня, Игорь. Все это никому не нужная брехня. Хотя... Возможно, разве только одиноким женщинам там, в Турции, приключений найти на свои нижние 90. Это можно запросто. Видно, для того туда и едут. А мужикам бухать беспробудно можно и здесь. Так дешевле. Нефиг летать за этим в Турцию. Но ты, Игорь, как-то странно спрашиваешь про отпуск. Ты что, не помнишь? Велесов выпучил глаза, но ответил так, словно в его памяти все было свежо. «Конечно, помню. Просто время прошло, что-то могло измениться. Ты конкретней говори, что хотел-то?» «Это ты говори конкретней», — со смешком ответил Левков. «Договаривались же на август». «Ну да, на август», — судорожно копаясь в памяти, согласился инженер. «Ты заявление на отпуск написал?» «Да», — потупившись, ответил Игорь. «А дядьке этому из Заславля звонил?» — наседал Левков. В этот момент Велесов просто опешил. Он, наконец, догадался, о чем говорит его бывший попутчик, но точно помнил, что конкретной договоренности о поездке в Заславль не было. Обмолвились, что надо было созвониться, и все. «Валер», — сдержанно, но так, чтобы собеседник не обиделся, начал Игорь. «Я вроде был не настолько пьян. Хоть стреляй меня. Но я не обещал тебе, что железно отвезу тебя к дяде Коле». «Не обещал?» — фальшиво удивился Левков. «Да, верно. Прости. Думал с нахрапа, с разгону взять. Теперь, наверное, надуешься». «Надуюсь?» — Велесов глубоко вдохнул и, стараясь остановить волну негодования, медленно выдохнул. «Я Валера. Честно говоря, хочу сейчас послать тебя к матери. Что это за разводы такие?» «Ладно, не злись. Давай встретимся. Мне на самом деле надо попасть к этому мужику. А ты, блин, думаешь, что я после твоих штук загорюсь желанием помочь? Сейчас. Игорь, мне очень надо. А мне не надо. И дяде Коле не надо, особенно таких хитрожелтых. Перестань. Заметь, не я это начал. Ну ладно, прости. Прости меня, пожалуйста. Просто не хочу трепаться по телефону. Обещаю, что при встрече все объясню. И свое настроение, и то, от чего так тороплюсь. А что мне с этого? Продолжал злиться Велесов. Знаешь, вот сейчас как-то и на твое настроение, и на тебя самого глубоко вот. Говорю же, прости, остынь. Давай сегодня в 6, а? В Пицца Темпо, в Галилео, на автовокзале. Посидим, поболтаем, глядя на ворота, на привокзальную площадь. Только не говори, что занят. Не убивай меня. Знаешь, есть вещи, о которых лучше поговорить сначала с посторонним человеком. Родным, родным больно и страшно о таком сообщать. Я и сам еще пока не успел испугаться. Даже жене не сказал об этом. О чем об этом, не понял Велесов. Вот встретимся и поговорим. Не знаю почему, но как только узнал диагноз, в голове всплыло твое лицо. Взял и позвонил со своими глупостями. Прости еще раз. Я закажу нам столик на 6. Ищи у окон, хорошо? Ну ладно, сдался Велесов. Давай в 6. Игорь, собираясь на встречу с бывшим попутчиком, оставил машину на работе. Он подозревал, что без подогрева эти посиделки не обойдутся. Догадывался, о чем собирался ему рассказать Левков, поэтому понимал, что перед тем, как все это выслушать, на самом деле лучшим будет сразу что-то употребить. На верхние этажи нового здания автовокзала поднялся на лифте, сошел в зал и стал шарить взглядом по столикам у окон. Подошла девушка-официант и очень по-домашнему ласково поинтересовалась, насколько мест нужен столик. Узнав о том, что его уже ждут где-то у окна, она отвела Велесова к другому официанту. Тот не успел ничего даже спросить, как Игорь увидел у окна за его плечом Левкова. «Спасибо!» Улыбнувшись, ловко обогнул фигуру официанта Игорь и указал рукой. «Вон мой товарищ! Думаю, вы еще не раз к нам сегодня подойдете. Меня зовут Влад. Я понял», устремляясь в проход между столами, указал на его бейдж Велесов. «Позову», — уверил он. «И не раз». Левков встретил его обычной болтовней. Сунул в руки проспект с цветными фотоблюд и предложил посмотреть что-то, чтобы хорошенько посидеть. Каждый выбирал себе сам, но при заказе официанту биохимик сказал, чтобы счет был один, и принесли его именно ему. Улыбчивый Влад, зная толк в запросах клиентов, первым принес коньяк, нарезанный лимон и какие-то аппетитно пахнущие хлебцы. Вскрыв бутылку, он налил мужчинам и моментально ушел. Левков тут же схватил бокал и с фразой «Ну что, сидим?» выпил все без остатка. Игорь, молча наблюдая за этим, тоже выпил. Взяли по ломтику лимона. «Как тогда?» — хмыкнул биохимик. «Помнишь? В поезде». «Ага», — согласился Велесов. «Только там были втроем, а тут полным-полна коробочка. Посмотри, сколько народу». «А еще, говорят, плохо живем. Цены, небось, ресторанные?» «Почти», — морщась от кислоты лимона, отмахнулся Левков. «Я люблю тут покушать. По сути, ресторан, но нет этих понтов и рисовок. Только музыки живой не хватает». «А тебе сейчас уже и музыку подавай», — подначивая товарища, спросил Игорь. «А хрен его знает», — признался Левков. «Сам не знаю, чего мне сейчас хочется». «Наверное, все же в первую очередь удавиться». «А чего так? Сразу лапки вверх, а, Валер?» «А какой смысл дергаться, Игорь? Ты обратил внимание, сколько нас сейчас таких, как я, с диагнозом? А сколько людей уже парят землю? А сколько среди них детей? Блин, и они дети с таким диагнозом. Это же не просто страшно, это... И вот с чего вдруг? Чернобыль? Вранье. Экология. Наши организмы достаточно гибки в плане приспособленчества к среде, так что эта версия тоже не годится. Тогда что? Происки каких-то врагов? Но ведь это заболевание бушует и в других странах, правда, не знаю, в таких ли масштабах. Знакомые врачи, так, не для протокола, говорят, что на самом деле в Беларуси ситуация еще страшнее, чем мы это видим. Просто у них рекомендация держать по онкологии умеренную планку смертности. Как это? – округлил глаза Велесов. О, это проще, чем ты думаешь. Мы вообще, в плане коверкания статистики, которая без того наука лжи, впереди планеты всей. Но объясни, не выпендривайся, – откинувшись на спинку кресла, заинтересовался инженер. Как это можно править статистику смертности? Зачем? Тут же либо пациент жив, либо он мертв. Как в Буратино. Это простая математика, Игорь, подливая в бокалы коньяку, пояснил Левков. Человек болен онкологией, но поставить ему это причиной смерти нельзя. Почему? А потому что тогда надо бить тревогу на весь мир. Не дай бог, кто-то подумает, что нас, людей, с какой-то непонятной дикой целью чем-то травят. Обывателю трудно. Почти невозможно объяснить, что эта болезнь сидит в каждом, и сдерживается только силами иммунитета самого организма. Онкобольные везде умирают от остановки сердца, у них перестают работать легкие, почки, разваливается печень от химиотерапии или от облучения, случаются гангрены конечностей, но в повлекшем смерть заключении будет стоять что угодно, только не онкология. Она лишь провоцирует причину смерти, а непосредственно от нее не умирают. Понимаешь? Кто тебе сказал эту ерунду? Я имею в виду сокрытие статистики. Люди, знающие люди. У человека рак мочевого пузыря, гниет заживо, мучается целый год, пока метастазы не сожрут все его нутро, а потом не выдерживает сердце, и в статистику идет смерть от остановки сердца, а на фоне чего, это уже мало кого интересует. «У тебя рак мочевого?» – осторожно спросил Велесов. «Ага», – легко подтвердил Левков. «Сразу думал, что-то с почками. Проверялся. То лучше состояние, то хуже. Раз анализы сдал, вроде неплохо. Второй раз – хуже. И так несколько раз, пока вчера вечером не вызвал к себе доктор и не обрадовал. «Вы не переживайте», – говорит. «Мы сделаем все возможное». «А что они могут сделать, Игорь? Что?» «Тише, не кричи». «Да чихать!» – отмахнулся Валера, но стал говорить намного тише. «У меня сейчас в голове пожар и тысяча вопросов, Игорек. И первый из них в той самой статистике. Кому ты такая нужна?» «Есть и второй вопрос к тем, кто ее делает. Ведь и вы все, сука, очковтиратели, в любой день можете получить от докторов такую же черную метку, как и я. И что тогда? Зачем вы скрывали от людей правду?» Но это так, разогрев вопросов. Главное, мой друг, у меня, конечно же, к самой болезни. За что ты, сука, нас? За что? Столько людей, детей, падла, за что? Ведь под Минском не меньше целого города похоронено, и время этих захоронений уместилось где-то, ну, в 10-15 лет. Заметь, стариков там совсем немного. Понятно, что у каждого из нас есть свои часики, и они, блин, где-то тикают. Еще ни один человек не вернулся из-за порога смерти, когда его будильник зазвонил. Но просто смерть – это смерть. Пришла и все, капут. А вот болезнь до смерти – это, брат, другое. Особенно такая, когда долго-долго не можешь нормально пописать, а потом и вовсе в тебя вставят трубочки – повесят пластиковый, блин, мешочек, и каждый день, каждый час боль. Адская, сука, огненная, непроходящая. И так до самой смерти. И вот я спрашиваю, Игорек, эту болезнь за что? Тикают часы смерти, вот и пускай тикают до своего часа. Вообще, если рассуждать, ты же помнишь, я биолог, то существование этой болезни более чем странный расклад. Вот подумай, онкология вклинивается в дело самого мироустройства. Она торопит смерть. Выходит, что она управляет ей. Да нет же, чушь. Смерть приходит не только к онкобольным. Но почему к кому-то обыденно, а к кому-то так страшно и мучительно? Почему кто-то шел, упал и все? А кто-то, блин, год-полтора ревет от боли, заставляя родных и близких молиться, чтобы он поскорее сдох. Тише, Валера. Снова опасливо смотрел Савельев. Вряд ли эта болезнь тебя услышит. Но даже если бы и услышала, то, поверь, ей кричали не такое. Скажи лучше, на какой она у тебя стадии? Ну, сильно ты уже. Пока, как видишь, я без трубок и пакетиков. В этот момент подошел официант, принес заказ. Мужчины терпеливо дождались, когда он расставит все по столу, улыбнется и, оставив их, пойдет к другим клиентам. «Давай есть», — предложил Левков. «Сколько еще радости в этой жизни осталось?» «Давай», — согласился Игорь. «Обед был давно, а у меня организм требует». «Пока еще и у меня требует», — горько заметил биохимик. «Но в отличие от тебя, мне это счастье». «Ненадолго». Что-то около 10 минут, погруженные в свои мысли, они молча кушали, то и дело запивая еду коньяком. Когда с горячим было покончено, первым заговорил Велесов. «Ты не думай, что я выкручиваюсь», — понуро начал он. «Но ты должен понимать, дядя Коля, не объясняя причин, просто может упереться и не взяться тебя лечить. Он вообще от двери может послать нас с тобой подальше и включить дурака. Вы меня с кем-то путаете, хлопцы. Я ж пенсионер. Это даже не характер такого человека. Тут что-то другое. В присутствии его ты становишься раздетым, что ли? Вдруг понимаешь, что врать ему бессмысленно, выкручиваться при ответе на заданные им вопросы тем более. Дядя Коля спрашивает сейчас... А ты видишь, что твои ответы на эти вопросы он знал еще вчера и только проверяет тебя на искренность. Видел бы ты, сколько людей ходит под его окнами. Иногда сидят вдоль забора, плачут, надоедая соседям, а он не берет их лечить, и все. Его не разжалобишь и не уговоришь. Там и по дороге иногда гуляют всякие тети, дяди, которые не в себе, что ли. Не пойму, на что они надеются. Таких даже доктора в дурки не берут. Но их упрямо тянет к его дому. Так показывают зомби в фильмах. Бредут, как тени, по его улице. Что значит тети со сдвигом? Ну, замялся Велесов. Не знаю, как тебе объяснить. Они какие-то очарованные, что ли. Своей придурью чем-то похожи на ту девицу, что ехала с нами в купе, помнишь? Глаза у них такие же. В этот момент где-то под одеждой Вересова начал звонить телефон. Игорь полез в карман, попутно продолжая говорить. «Точно тебе говорю? Очарованные!» «Блин, что за номер?» «Странно, не знаю такого». «Так вот, Валера, бельма у них, как у сумасшедших, как у той, с поезда. Алло!» «Алло!» — ответил на звонок Велесов. «Да, я». «Все верно, Велесов. Девушка, мой рабочий день закончился. Позвоните завтра после 9. «Кто?» Несчастный инженер медленно отнял смартфон от уха. Нажав иконку громкой связи, он положил аппарат на центр стола и кивнул на телефон Левкову. «Не расслышал», — соврал Велесов. «Повторите еще раз. Кто вы?» «Игорь», — раздался из динамика женский голос. «Не валяйте дурака. Вы же вспомнили меня. Мы с вами ехали в поезде из Смоленска. Я Ольга». «Я и не валяю дурака», — внутренне собираясь в комок, сдержанно ответил инженер. «Просто вспомнил. Вы же не захотели пить с нами брудершафта, поэтому мы не знакомы. Откуда мне знать, что вас зовут Ольга? Представьте, позвонил бы я вам и сказал, это Игорь. У меня есть ваш номер, так что я сразу бы узнала, что звоните вы». «Но...» Подвинувшись вперед, к лежащему посреди стола смартфону, стал заикаться Велесов. «Я-то точно помню, что не давал вам свой номер». «Не давали», — спокойно ответила девушка. «Но у меня «Не давали», – спокойно ответила девушка. «Но он у меня есть. Впрочем, как и номер второго попутчика Левкова. Я и его номер разыскала. На тот случай, если вы не ответите». Бывшие попутчики переглянулись. Во взгляде обоих сквозило удивление. Игорь расстегнул и расправил ворот сорочки. Ему стало жарко. «Найти?» – сузив глаза, вкрадчиво спросил он. «Зачем я вам? Хотелось бы неосторожно пошутить о том, что вы не женаты». Ровным, каким-то казенным голосом ответила девица и добавила. «Да и я не замужем, но сейчас не до шуток». «В поезде вы говорили о каком-то дяденьке из Заславы. Я запомнила ваши слова о том, что по какой-то там причине к нему можно попасть только в августе-сентябре. Я же сразу попросила вас взять меня с собой, но на вокзале вы, скажем прямо, меня бортанули». «О каком дяденьке?» Стал вилять Велесов, попутно судорожно соображая, как и где она могла взять номер его телефона, не зная никаких данных. Да, его имя могло промелькнуть в разговоре, ведь они с Валерой общались, а вот остальное как? «К тому самому дяденьке», — продолжала давить дама. «И вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Мне уже известен его адрес, но без вас этот дед пошлет меня в бесплатный секс-тур. Все вокруг знают, что к нему нужен проводник. Так просто с улицы он даже министров не берет. Вот и звоню. Хочу, как на вокзале, снова попросить вас договориться о встрече с ним». «С какой стати?» – возмутился Игорь. «И на вокзале, и сейчас я скажу нет». «А если я вас очень попрошу?» – не унималась девица. «Что если под давлением?» «Под каким давлением?» – вспыхнул Велесов. «Что за ерунда?» «Под давлением. С ним тем более не поведу. Черт знает, что такое. Все, милочка, я от вас устал». Он потянулся к телефону, но его рука застыла в воздухе. Голос этой странной девушки имел какое-то удивительное свойство – вводить собеседника в ступор. «Не торопитесь», – чуть ли не в приказном тоне сказала она вдруг. «Сохраните хотя бы мой номер. Судя по соте, вы сейчас на автовокзале. Не двигайтесь больше 15 минут. Сидите где-то высоко. О, и номер Левкова рядом. Передайте ему привет. Надо же, все же сдружились как-то. Слышите, что я вам говорю? Обязательно сохраните мой номер для вашего же блага. Поверьте, Игорь, скоро вы сами будете искать встречи со мной». «Ничего в жизни не меняется», сказала она как-то отстраненно. «И откуда у людей этот садомазохизм? Никогда не хотят решать вопросы сразу и по-хорошему. Повторяю, не стирайте мой номер. Очень скоро он вам понадобится. И Левкову его, на всякий пожарный, тоже дайте». «Зачем он мне?» – не выдержал Валера. «Чтобы психушку вам вызывать?» «Обойдемся без нее», – спокойно ответила Ольга. «Просто поверьте мне на слово. С этого момента вокруг вас что-то переменится. И вы захотите мне позвонить». «Ну что, продолжаем разговор?» «О чем?» – стал злиться Велесов. «Вы договоритесь с Николаем Анисимовичем о встрече? Для меня?» «Нет!» – позабыв о том, что находится в общественном месте, привлекая к себе внимание соседей, выкрикнул Игорь. «Это пока нет», – спокойно ответила девушка. «До свидания. Не стирайте номер». Телефон дал отбой. Их посиделки, и без того невеселые, после этого звонка и вовсе разладились. Мужчины лениво перекусили, допили коньяк и разъехались по домам в ужасном настроении. Левков по причине диагноза, а Велесов, искренне сострадая товарищу, все же внутренне ломал себя, понимая, что придется ехать Николаю Анисимовичу в Заславу и просить за своего нового знакомого. «Ты будешь чуть, братья, кого до меня можно вести, а кто будет лечить меня старого жуликом», — говорил когда-то дядя Коля. «Як только бачишь, что якась птушка здесь недалеко путается, той, что просится ехать до меня, мой человек, пришел час ему ладоваться». Всю дорогу в метро, идя домой дворами, и в подъезде Игорь мучил набрякшую от алкоголя голову вопросом: «А что, если завтра или послезавтра появится та самая указующая птичка? По чью она душу? Валеры или той пришибленной девушки с поезда?» Жил он на четвертом этаже и почти всегда шел по лестнице пешком. Когда между третьим и четвертым этажом, испугавшись шума его шагов, в окно между лестничными пролетами стала биться в стекло маленькая птичка, Игорь сплюнул с досады. Поднявшись до двери тамбура, Велесов достал ключи, но потом все же вернулся, открыл створку окна и выпустил рыжебрюхую красавицу на волю. Дома было темно и пусто. Впрочем, как всегда. В родительской квартире в Серебрянке жила сестра Люся со своей большой семьей. А Игорю еще при жизни родителей 6 лет назад досталась эта бабушкина двушка в Курасовщине. Отселившись от родных в свои неполные 28 лет от роду, за 2 года он сделал в ней хороший ремонт и так плотно подсел на холостяцкий паровоз, что и при жизни отца с матерью, и после их смерти, то есть последние 2 года, просто не мог нарадоваться той свободе, которую дала ему судьба. Конечно, случались здесь и женщины. А как же иначе? Мужчине 34 года, симпатичный, положительный, своя машина и жилплощадь, умница, инженер-механик, на работе на лучшем счету, обеспечен. Примерно так пересказывали на предприятии свободным от уз брака девушкам информацию о нем. Особенно впечатленное сообщение о его собственной жилплощади, даже толком не представляя, как он выглядит, некоторые сослуживец сами искали повод познакомиться. Игорь и не препятствовал этому. Напротив, с удовольствием пользовался моментом, а когда ему все это надоедало, просто и без сожаления расставался. Вообще, ему было хорошо так жить. Но порой, вот так, входя ближе к ночи в темную, пустую квартиру, хотелось встретить в ней хотя бы кошку. Как же кошку? Заводить какую-нибудь живность Игорь не спешил и делал это осознанно. Это же ответственность. Если очередной дамочке что-то не нравится, ее легко можно было послать по месту прописки. И сожалеть здесь не о чем, она не пропадет. А вот кошку или собаку не выбросишь. Эти прирастают к хозяину сердцем. И совсем не из-за его жилплощади. Игорь включил свет, разулся и по привычке заглянул в стоящий у входа холодильник. Кухня, спальня, кухня, туалет, душ. И все это время его сопровождали неприятные, назойливые мысли о звонке этой странной Ольги. Было уже за полночь, когда он проверил настройку будильника в смартфоне и, измотанный за день, свалился спать. Уснул легко и половину ночи действительно отдыхал, но в 3:15 вдруг проснулся. Было темно. На потолке острой иглой белела полоска слабого света, что пробивался с улицы из-за плохо закрытой шторы. Игорь включил смартфон, увидел 03:15 и, подумав, какого черта, снова плюхнулся на подушку. Он снова уснул быстро, но в эту половину ночи дали себе знать дневные и особенно вечерние переживания. Ему снился Николай Анисимович. Будто стоят они вдвоем на краю поля, а рядом течет река, через которую переброшен каменный мост. На той стороне народу не перечесть, галдят, словно на ярмарке, что-то обсуждают. Николай Анисимович посмотрел на людей и сказал: «Не перейсти мне за раку, а мне там чакают. Шукай мне проводника, братья. Да поможешь, так и я тебе после допомогу». Игорь послушно кивнул, повернулся и пошел в поле искать того самого проводника, хотя понятия не имел, кто это и как он должен выглядеть. Все вокруг заросло бурьяном, горчит воздух, пахнет полынью. Никого он не нашел и пошел обратно. Вроде и по следу возвращался, а выбрался в место неизвестное. Ни реки, ни моста, ни Николая Анисимовича. Вместо всего этого другое поле, а на нем растет что-то схожее с кукурузой. Сунулся туда, прошел 100 шагов и понял, что тут идти просто невозможно. Снова повернул назад и пошел своим следом. Кукуруза выше головы, коридор за ним остался заметный. Пути не перепутаешь. А вышел, осмотрелся, и того поля, поросшего буреном, уже нет. На его месте роща растет. Редкий такой березняк, и озеро вдали светится. Пошел было к воде, обернулся, а и кукурузы позади нет. Ельник молодой, черные стволы из него торчат, как от давнего пожара. Долго бродил Игорь по полям и лесам, с одной только мыслью: где же мне искать проводника для Николая Анисимовича? С этой мыслью он и проснулся. Не успел дойти до туалета, зазвонил телефон. Номер не определился. Стал отвечать, а на другом конце тишина. Вышел из туалета, опять звонок, и снова та же история. Попил чаю, вышел из квартиры, стал запирать дверь и уже в тамбуре услышал резкий запах свежей масляной краски. Площадка перед лифтом и дверь тамбура были грубо и неумело выкрашены в противный желто-коричневый цвет. «Что за придурки? Кому это понадобилось ночью?» — озадачился Велесов, стараясь широкими шагами добраться до лифта. «Бежать по лестнице нечего и думать. Разнесешь эту краску до первого этажа, а так, ну, останется пара следов на полу лифта, не больше того». В момент, когда открылась заветная кабинка, Игорь только коротко глянул внутрь ее и тут же, повернувшись на каблуках, осторожно, словно по минному полю, все же стал пробираться к лестнице. Лифт изнутри тоже был старательно выкрашен, даже потолок. Не тронули, только плафон лампы освещения и кнопки. У соседей Велесова росли две дочки, одной 14, другой 23. Игорь почему-то думал, что эту диверсию с краской устроил кто-то из отвергнутых поклонников этих девчат. Он ошибся. У самого подъезда, аккуратно выведенной на асфальте той же противной краской, светилась надпись: «Велик спалил телек». «Велик» — это была его школьная кличка, и знали ее немногие, но еще меньшее количество людей знало, что он нечаянно спалил в детстве отличный корейский телевизор, который родители привезли из Польши. Его машина осталась на стоянке возле работы. Осмотрев перепачканной краской подошвы туфель, Велесов зло плюнул себе под ноги и пошел в сторону автобусной остановки. Конец второй главы.